Быстро бежать не получается. Львов прав. Мои раны достаточно серьезны. Но свист я так и слышу. Мне кажется, он важен. Минут через 10 под курткой начинает возиться Крайт, и я выпускаю его. Кошак лезет на мои плечи и укладывается там, как пушистый воротник, очень мокрый, тяжелый и воняющий сырой шерстью. «Как ты?» – спрашиваю мысленно. По обрывкам ответных мыслей понимаю, что кот в порядке. А еще очень зол на псов. По крайней мере с минуту меня закидывают картинками, полными крови, клочьев шерсти и гордого, окровавленного, но непобежденного Крайта. Хмыкаю, поднимая руку и гладя мокрую шерсть. «Слышишь свист?» – спрашиваю его. «Такой странный звук». «Да», – перебивает кошак, не дослушав. «Звук. Зовет. Значит, все твари разлома этот звук слышат. Видимо, это как-то связано с темным эфиром. Возможно, именно поэтому я тоже его слышу. Можешь объяснить, куда мы идем?» – нарушает мои мысли Львов. «Тут уже стройка какая-то. Знал бы, объяснил бы», – говорю и останавливаюсь как вкопанный. «Стройка, да, явно заброшенная. Даже забор местами повален. И на территории стройки, между тремя возведенными этажами и парой рабочих вагончиков, я вижу знакомую радужную пленку. Разлом. Маленький только какой-то. И там, за пленкой, руины города и исчезающая в них задница последнего псевдопса. Псы ушли. Сами ушли в разлом». «Разлом», — ошеломленно говорил Львов. «Вот почему так холодно стало. Я думал, они гораздо больше. Откуда ты узнал, что здесь разлом?» «Я и не знал», — пожимаю плечами. «Сказал же, сюда вел звук. И псов, видимо, тоже. Но здесь нет армии. Вообще никого нет». Лекс оглядывает пустой сквер, который пересекает переливающаяся арка разрыва. «Значит, он только что открылся, но из него никто не выходит. Так не бывает. Или уже все монстры вышли?» «Думаю, все вышли. Я все не мог понять, как столько монстров прошли незамеченными через защитный периметр. Выходит, они прошли здесь, а не там. Каменский, скажи, тебе никогда не хотелось узнать, что же там такое?» — спрашивает Львов. «Я понимаю, что за этой пленкой что-то ужасное, но так хочется взглянуть». И тут до меня доходит, что руины заросшего деревьями искореженного города вижу лишь я. Для Львова разлом — лишь переливающаяся и бликующая пленка, которая начинает медленно затягиваться. Не будь со мной Львова, я опять шагнул бы в этот мир. Но он стоит рядом и рассуждает дальше. «Погоди, но ведь сразу вызвали бы военных, когда он открылся. Значит, из него вышли только эти псевдопсы и передвигались незаметно. Но так не бывает. Есть многое на свете, друг Горация», — машинально цитирую я местного классика, — «что и не снилось нашим мудрецам», — хмыкает Львов. «Смотри, разлом закрывается, но все равно надо вызывать помощь», — говорит он, опомнившись. Пока Львов набирает всем известный номер 01 и объясняет ситуацию, я смотрю на радужную линию, оставшуюся от разлома, и думаю о том, показалось мне или нет, что псами кто-то управлял с той стороны. Сначала выпустил, потом позвал назад. Не проходит и 10 минут, как нас окружают до зубов вооруженные мужики, очень злые. Оно и понятно. Разлома нет, монстров нет, температура воздуха вернулась к обычной августовской. Зато есть двое сопляков, причем один, здорово подранный не пойми кем. Не будь на нас формы императорского училища, было бы обвинение в ложном вызове. А когда выясняется личность Ликса Львова? В общем, получасом позже мы сидим в особом отделе государственной безопасности, и вовсе не за тем, чтобы повидаться с папашей Ликса. Даем показания, отвечаем на занудно повторяющиеся вопросы, излагаем произошедшие в мельчайших подробностях. Это неудивительно, я делал бы то же самое, выжимая из очевидцев самые незначительные, казалось бы, детали. Потому четко отвечаю, стараясь припомнить все, но кое-что оставляю неозвученным. Например, тот факт, что один из псов держал под брюхом некий предмет и явно очень им дорожил. А вот непробиваемый на эмоции, идеально спокойный Львов начинает заметно злиться. Подытожим, устало говорит наконец допрашивающий нас полковник. Вкратце история такова: вы бежали за монстрами, на территории стройки увидели закрывающуюся арку разлома и вызвали помощь. Киваем. И это совершенно точно были монстры, а не стая собак? Вы спрашиваете об этом четвертый раз, замечает Лекс. Молодые люди, если бы в 3 километрах от этого места не было настоящего разлома, я бы ни о чем вас не спрашивал, хмыкает полковник. Передал бы с рук на руки руководству вашего училища, как, в общем-то, и поступлю чуть позже. Господин Каменский, вы точно не нуждаетесь в медицинской помощи, об этом вы спрашиваете третий раз, замечаю я, нуждаюсь, конечно, хоть и не настолько, чтобы требовать немедленной госпитализации. Кстати, целительство в этом мире, единственный аспект магии, не то чтобы сохранивший прежнюю силу, но существуют не только родовые техники, и потому обучать целителей проще. Полковник явно не в состоянии поверить, что наш разлом тоже был настоящим, и я его понимаю. Куда проще считать, что двое курсантов действительно нарвались на бродячую стаю, а тот кабан прорвался сквозь оцепление. Но в процессе нашей беседы полковник получает заключение экспертов по поводу магического фона на территории той стройки и меняется в лице. Наши слова полностью подтверждены. Разлом на территории стройки действительно был, но маленький такой. Впрочем, мы абсолютно ничего и не преувеличивали. В итоге наши показания запротоколированы и подписаны, а меня все же отводят в лечебницу при отделе. Там я еще раз убеждаюсь в адекватности местной магической медицины, а заодно в том, что мой товарищ обещает стать одним из самых крутых врачей империи. «Слышал, вы на месте происшествия неплохо поработали, господин Львов», — говорит врач, и с сожалением добавляет, «вам бы в медвуз пойти». По профилю военной медицины, я занимаюсь самостоятельно по родовым техникам, вежливо отвечает Львов. Наконец, уже вечером, за нами приезжает руководство императорского училища, если конкретнее, куратор первого курса, а если еще конкретнее, то им оказывается никто иной, как майор Зверевич собственной персоной, причем вовсе не на казенном джипе, а на явно личной машине, российском кроссовере «Чайка». По дороге в башню мы выслушиваем по полной, о дебилизме, которого от нас хоть и ждали, но не в таком масштабе. С мечом, цедит Зверевич, на монстра, какая потрясающая смелость, какое умное решение. Я отстраняю вас обоих от тренировок в башне на оставшиеся 3 дня, за сильно большой ум, проявленный в припадке героизма. Твою же мать, и за каким хреном теперь нам 3 лишних дня в башне? Это же было 3 часа тренировок для Ликса и 9 часов для меня. Потому я в первой тройке рейтинга, много, и обидно, я однозначно упаду в рейтинге. Кстати, интересно, повысит ли меня в нем в случае победы в турнире с Котовым, Андрей Викторович, не выдерживает Львов. Я как-то не верю, что лично вы проехали бы мимо того кабана, который летел на человека. Вы даже название того кабана не знаете, герои хреновы, двуглавый скров, 3-й уровень опасности, и лично я не поперся бы к разлому, вооружившись одним мечом, а вы и вовсе должны были сидеть на месте, а не ехать за приключениями, рявкает Зверевич, даже будь у вас крупнокалиберный пулемет, идиоты, ну прав, конечно, а разлом-то закрыли, господин майор, спрашиваю, пытаясь сменить тему, закрыли уже, это мы узнали еще в отделе, да, как-то неохотно отвечает Зверевич, но есть жертвы, однако до курсантов монстры не дошли, если вам любопытно. Выпускной курс стоял 3 километра, в последнем кругу. Благо среди выпускников подобных вам идиотов не нашлось. Наказание вы получаете не за то, что человека спасли, а за то, что вообще там оказались. Это понятно? Переглядываемся. Вроде как нас сейчас похвалили. Господин майор, а вы не могли бы нас подкинуть не к башне, а туда, где мы со Скрафом воевали? Спрашивает Лекс. Там мой родстер стоит. На нем мы уже сами доберемся. Мне не по дороге, отрубает Зверевич. Тогда, если позволите, я бы вышел, бесстрастно говорит Лекс. Отсюда до моей машины ближе. Ничего, от башни на такси доберетесь. После того, как приведете себя в вид, подобающий курсанту императорского училища, или хотя бы нормальному горожанину, уел. Львов хмурится, видно, до него только дошло, как мы оба выглядим. Особенно я, а Зверевич продолжает. Кстати, позвольте осведомиться, Каменский, это от вас такая вонь или вы свою кошку где-то на помойке подобрали? Возмущенный Крайт на секунду прекращает яростно вылизываться и злобно косится на майора. Это кот, сдержанно отвечаю я, мой питомец. Помыть его вместе с собой не забудьте, советует Зверевич и тормозит около башни. И не забудьте, что 6 августа вы должны быть в лагере, невзирая на проявленный героизм и без питомцев, Каменский. Слышу в голове презрительное фырканье Крайта и получаю картинку. Мой кошак без труда форсирует 3-метровый забор из рабицы, окружающий территорию лагеря. Ну да, ему и не впервой. Котом, может, даже и удобнее. Кстати, около лагеря есть лесок, а в нем, понятное дело, есть змей. Глава 10. Если Зверевичу все рассказали в отделе, что в башне об инциденте, ясное дело, никто не в курсе. Но навстречу нам из лифта выходит таксин и тут же замирает, оглядывая меня, Львова и вонючий меховой воротник на моих плечах. Да и сам я не колбасой пахну. Челюсть подбери, советую ему. Вы откуда такие красивые? С недоумением спрашивает таксин. Собственно, с кем еще я могу обсудить случившееся? Расскажу через час. У меня, и Ильина с Полеем приведи. Смыв с себя грязь, широким жестом указываю на ванну кошаку. Залезай. Коты не любят воду, с сомнением сообщает Крайт. Ты, Химеринг, не забыл? Или хочешь вонять? Крайт вылежится. Хмыкаю. Язык сотрешь. И почти насильно затаскиваю его в ванну. После чего убеждаюсь, что и Химеринги воду не любят. Пока мою кошака, он покорно поднимает лапы и даже не огрызается. Но в моей голове с огнестрельной скоростью меняются картинки жестокой мести. Крайт в кровь царапает мне руки, складывает под подушку змеиные головы, разрывает в клочья мои ботинки. Ну хоть на коврик не ссыт, а нет, поймав мою мысль, Химеринг добавляет в картинке это. Ну, зараза пушистая. После мытья кошак отправляется в спальню, показательно устраивается на подушке и начинает яростно вылизываться. А ко мне приходят гости, и мы с Львовым подвергаемся еще одному допросу. Так не бывает, решительно говорит Пали, дослушав рассказ. Львов хмыкает и сообщает. Запротоколировано в особом отделе. Я и не говорю, что вы врете, но так все равно не бывает. Наверняка там было что-то другое, но не разлом. Магический фон разлома держится после его закрытия еще несколько часов. Так что нет, Серж, ничего другого. Установлено, что это был разлом. Маленький такой, добавляю я. Предлагаю мозговой штурм, говорит Львов. У кого какие мысли? Я никогда не слышал о маленьких разломах, задумчиво сообщает Ильин. Но и не слышал, что таких не бывает. Потому вопрос о размере можно исключить. Однако логично предположить, что от размера зависит количество монстров. Большой разлом, их много. Мини, мало. Логично, кивает таксин. Жаль, меня там не было. Угу, комментирую я. Зверевич уже нам объяснил, как мы хорошо поступили, поперев с мечами на этого, как там его. Двуглавый скров, напоминает Львов. И я согласен, что останавливать машину при виде монстра было глупостью с моей стороны. Но я увидел беззащитного человека. Пожимаю плечами. Брось, это естественный рефлекс. Повезло же, что увидел. Если бы ты увидел его, когда кабан скров на него уже кинулся, мы бы не успели его спасти. Ты не успел бы. Без тебя я бы не справился. Тем более, что и артефакт света взял с собой ты, а не я. Справился бы, конечно. Но муки совести Ликса Львова ни мне, ни ему не нужны. Артефакт света? С интересом спрашивает таксин. Да, световой шар. Концентрированный свет в 10 тысяч люминов. Одаренный с аспектом света наверняка может сам сработать, как этот артефакт, предполагаю я, а то и посильнее. И смотрю на таксина. У парня аж глаза загорелись. Да, это я о световой бомбе, том самом плетении, которому как раз и учил таксина в лагере. У него выходило 1005 люминов. Может, подтверждает он, может. Но аспект света, редкость, вздыхает Ильин. Потому основная магия против твари разлома – это огонь. Да и вряд ли кто-то способен на плетение такой силы, бросает Пали. Ну, единицы. В этом мире, да, единицы. Но если подойти к вопросу с умом и с определенными техниками, в магии важна не только сила. Задумчиво смотрю на таксина. А ведь мне есть, с кем экспериментировать. Вот он, маг света, жаждущий учиться чуть ли не любой ценой. Кстати, у меня вообще подобралась интересная команда. Аспект огня у Ильина, вода у Полея, свет у таксина. Плюс Львов, менталист, который еще и целитель. И я, если попробовать тренироваться именно как команде, из этого может выйти толк. Возможно, и Лекс Львов думает именно так. Причем рассчитал это еще в лагере, наверняка потому и присоединился к моей группе. У тебя же аспект света, Бородин, говорит он таксину. Это по материнской линии. Видимо, извини, я не знаю имени твоего второго рода, но ты, скорее всего, занимаешься по их техникам, да, неохотно отвечает тот, но без наставника, сам понимаешь, это очень сложно, а учить меня некому, дед давно погиб, а мать, ну, она никогда особо не стремилась, больше никого нет, понятно, кивает Львов, и тут вдруг встает Пали, который до этого пялился в окно, изображая, что ему с нами скучновато, слушайте, чего мы ходим вокруг да около, ты, Каменский, нас сюда позвал, чтоб рассказать, как приключался. Вот и я думаю, что нет, мы уже один раз работали вместе, и учиться нам вместе. Ну, про тебя, Ильин, не знаю, ты с нами в лабиринте далеко не ушел, не моя вина, разводит руками Ильин. Да, в лабиринте с нами был не сам Егор Ильин, а какая-то хрень типа двойника, изображающая Ильина. Его подменили с целью убить эту хрень и показать нам страшный и кровавый труп, чтобы мы поверили, что все вокруг смертельно опасно и серьезно. Из 30 человек кандидатов испытаний прошли всего 9, но провинциал Ильин оказался в их числе. Это понятно, отмахивается Палий, но я о другом. Раз тебя зачислили в училище, значит, ты этого достоин. Ну и раз Лекс тебя сюда позвал, и Каменский не против, значит, ты точно чего-то стоишь. Ты к чему это все, Серж, интересуется Львов. Вот не делай вид, что не понимаешь. Я тоже умею быть загадочным, козлом, добавляет в потолок токсин. Да пошел ты, привычно огрызается Палий, а потом криво усмехается и неожиданно миролюбиво подтверждает. Ну да, и козлом тоже. Ты вот что, Бородин, я признаю, что вел себя с тобой как придурок, но Макс Горчаков, мой друг, им и останется. Однако кое-что я пересмотрел. В общем, я так понимаю, Каменский, что вы с Ликсом решили попробовать создать команду из нас пятерых. Ты правильно понимаешь, медленно говорю я, и я не против, но для этого мы должны вместе тренироваться и кое-что знать друг о друге, соответственно, доверять друг другу, а не вот это вот все. И он опять смотрит в окно, да с таким видом, будто уж ему-то точно наплевать. Согласен, кивает Львов со своей обычной непроницаемой рожей. Согласен, говорит Ильин и улыбается. Никогда я не думал, что попаду в одну с тобой компашку, Пали, тяжело говорит токсин. Но ты прав. Ладно, проехали. Принимаю извинения. Я и не думал перед тобой извиняться, вспыхивает Пали. Но токсин усмехается и протягивает ему руку. Мир, что ли? Ну мир, неохотно кивает Пали. Они жмут руки, и Пали тут же оживляется. Так вот, прежде всего я хотел бы знать, чего от каждого из вас ожидать в будущем. Ильин неожиданно заливисто ржет. Че я смешного сказал? Не, это я над своим, поясняет Ильин. Ну, смотрите, у меня аспект огня, родовой источник есть, как и у всех нас, говорит Львов. То есть с родовыми техниками и наставником у тебя, Егор, все в порядке. И с даром тоже, верно? Более чем, уверенно отвечает Ильин. У меня со всем этим очень плохо, пожимает плечами токсин. Ну, он смотрит на меня, явно вспомнив, что я обещал его учить и уже начал это делать. С родовым источником точно плохо. Я просто не знаю, где он. Главное, что он есть, замечаю я. В общем, выходит, что у меня нет ничего, кроме меня самого. Токсин вскидывает подбородок и по очереди нас оглядывает. Ну, с тобой самим нам явно повезло, Дмитрий, усмехается Львов. Не стоит скромничать. Связи, ингредиенты, аспект света. И, насколько мне известно, ты талантливый зельевар. Алекс Львов, целитель, менталист и сын главы тайной канцелярии, провозглашает Пали. Что уж говорить обо мне, гениальном воднике из древнего прославленного рода. А обо мне, спрашиваю я с интересом. А командиров не обсуждают, Каменский. Если хочешь, о тебе я расскажу тебе приватно. Вдруг ты чего не знаешь? Пали корчит загадочную мину. Наверняка он прав. Например, несколько дней назад я выяснил, что у Никиты Каменского темный эфир, а минуту назад, что я командир группы. Хотя лично мне всегда нравилось быть за кадром, а не на виду, но как-то никогда не получалось. Хмыкаю. С какого это хрена я командир? Как это с какого? Демонстративно удивляется Пали. Не мне ж им быть, сам подумай. Не княжеское это дело. На командиров всегда все шишки валятся, так что я тут с краю постою. Замнем пока этот вопрос, отмахиваюсь я. И чтоб вы знали, у меня та же ситуация, что у токсина. Я не знаю, где мой родовой источник, и родового наставника у меня нет. В общем, с этим разобрались. Значит, в лагере начинаем совместные тренировки, все согласны. Еще пару часов мы сидим за столом и разбираем сегодняшнюю ситуацию с разломом. Больше всех осведомлен, как всегда, Ильин. С его слов мы узнаем, что периметр магической защиты вокруг столицы действительно нарушен. А если конкретнее, расколот один из охранных маг-кристаллов. И причина тому, не какой-нибудь природный катаклизм или чья-то халатность. Он сломан целенаправленно, а восстановить его – дело не на один день. Так что население из того района эвакуировано, а армейское оцепление пока не снято. Ждут новых разломов. Я не представляю себе человека, который на такое способен», — резко говорит Ильин. «Но факт остается фактом, и значит, такой человек существует. Полагаю, тайная канцелярия приложит все силы, чтобы его найти», — говорит Лекс. «Каким же это образом?» — хмыкает Пали. «Если верить Ильину, можешь проверить», — вставляет тот, — «то этот урод не оставил никаких следов своего присутствия и своего преступления. Полагаю, около каждого маг кристалла теперь поставит охрану», — предполагает Токсин. Львов мотает головой. «Нет-нет, наблюдателей. Потому что инцидент, несомненно, должен повториться. Вряд ли нарушение периметра защиты столицы — это одноразовое явление. Тот, кто сказал «а», скажет и «п», — кивает Ильин. «Какая глубокая мысль», — рукоплещет ему поганец Пали. «Но я тоже не могу представить, кому, а главное, зачем это понадобилось», — разводит руками Львов. «Дальше говорим о разломе, который видели мы с Ликсом. Он находится в том же районе, и потому его появление совсем не удивительно. Но вот все остальное. Надо проверить гипотезу Егора», — говорит Лекс. «То есть найти сведения о зависимости количества выходящих монстров от размера разлома. Это снимет как минимум один вопрос. Если снимет», — добавляет Пали, — «это беру на себя». «Отлично», — киваю я. «Теперь вот что. Эти псевдопсы. Кинотры», — тихонько подсказывает Ильин. «Угу, спасибо, кинотры. Они как бы мигали, я говорил, то появлялись, то исчезали. Есть такая мысль. Если такая тварь может пропасть в любой момент, то есть, считай, стать невидимой, ее вполне можно использовать для воровства», — ржет Токсин. «Ну чего, удобно же. Приручил, и посылай банк грабить, его ж никто не видит». Парни смотрят на него, раскрыв рты, а Пали крутит пальцем у виска. «Ну ты, Токсинчик, извини, ты, Димон, фантастику смотреть бросай, да, приручить, разломную тварь, приручить. Я такое только в блокбастерах видел. Ты тоже, Каменский, загнул. Как ты такую тварь используешь? Нереал. Да пошутил я», бурчит Токсин. «Хотя, я помалкиваю. В блокбастерах, да, и в фантастике, ага. Вон она валяется, это фантастика, у меня в спальне. Бубенцы нализывает». «Вот именно, что хотя», говорит Ильин. «Это не совсем шутка. Существует такое плетение, цепи души. Прикованное таким образом существо становится практически рабом того, кто эти самые цепи сплел. Хозяина, то есть, вот никаких сомнений. Несколько дней назад я лично срывал такие цепи со своего химеринга». «Фантастика», уже не так уверенно говорит Пали. «То есть я знаю про цепи души. Это запрещенное заклятие, но дело не в том. Разломную тварь надо сначала поймать. Сложно», киваю я. «Но если поймать ее в разломе, еще маленькой тварюшкой, теперь ржут все». «Еще один любитель блокбастеров», заливается Пали, и даже Львов смотрит на меня, задрав брови. Мол, чего это я тут о невозможном треплюсь, в серьезном мозговом штурме. А ведь картинка вырисовывается вполне логичная. Некто посылает в разлом измененного мага, которому не страшен темный эфир, и тот приносит ему котеночка. И вот вам тварь, полностью подчиненная хозяину и способная для него в том числе воровать. Почему нет? Что именно держал под брюхом тот пес с шестью лапами? И явно же оберегал, раз не лез в бой. Значит, на нем цепи души и он что-то украл для своего хозяина. Ладно, раз уж я решил, что это моя команда. Прав Пали, ни хрен ходить вокруг да около. Вот что, парни, говорю я, жестом заставляя их замолчать. Вы слышали что-нибудь об измененных? Я рассказываю им то, что знаю, не делая выводов, не называя источник информации, не упоминая о пропажах аристократов. И да, в таком изложении все это звучит как статья из желтой прессы. Как я и думал, для парней это не новость, но знают они практически то же самое, что и я, а это всего лишь уровень слухов. Хотя, то, что в империи иногда пропадают одаренные, заявляет Ильин, это факт. Возможно, именно в такие лаборатории они и пропадают. Почему нет? Если совместить современные технологии с магическими техниками, вполне можно заставить человеческий организм мутировать. Именно, мне пришла та же самая мысль. Целенаправленно поить специально разработанными зельями, задумчиво кивает Токсин. Да, думаю, это реально. Я читал про секретные эксперименты в Новосибирске. Там пытались создать эликсир, позволяющий одаренному с источником светлого эфира пользоваться темным эфиром. Впихнуть невпихуемое, хмыкает Пали. Токсин кивает. Видимо, да. Эксперимент был прекращен, когда группа добровольцев, испытывавших этот эликсир, погибла. Точнее, сколько-то человек погибли, а сколько-то лишились дара. После чего подобные разработки были запрещены указом императора, добавляет всезнайка Ильин. Насколько мне известно, за рубежом они тоже запрещены. Но это не значит, что ими не занимаются, пожимает плечами Пали. По-моему, выходит стройная теория. Кто-то продолжает работу над такими эликсирами, а набором добровольцев не заморачивается. Кого поймали, тому и влили. Умер, ну не повезло, работаем дальше. Токсин передергивается. Ну и, видно, кому-то, повезло, заканчивает Пали. В смысле, эксперимент увенчался успехом. И люди глотают дрянь и лишаются ума. Повторяю я слова Лешего. Интересная картина. Погодите, вступает в разговор Львов. Следует учитывать, что иногда люди пропадают и просто так, становятся жертвами маньяков и так далее. Это уже, согласитесь, дело полиции, которая периодически их находит, некоторых даже живыми. Так что, я ничего не имею против работы имперской полиции, неожиданно жестко перебивает его Ильин. Но не забывайте, что ингредиенты, полученные с тварей разлома, очень дорого стоят. И если предположить, что кто-то занимается отловом людей, чтобы превратить их в мутантов и отправить в разлом за ингредиентами, то этот кто-то очень богатый человек, а потому способен заплатить той же полиции. Коррупцию никто не отменял, мрачно добавляет он. Слушая их, я все больше убеждаюсь, из этих пацанов точно выйдет толк. По первому впечатлению в лагере они казались мне не то чтобы недалекими, но точно беспечными, разве что кроме Львова. Но судить по первому впечатлению – большая глупость, не свойственная инквизитору Некросубарху. Потому да, я ждал сюрпризов, и сюрпризы оказались приятными. Правда, хотелось бы иметь команду постарше. Это нельзя оставлять просто так, убежденно говорит Ильин. Мы должны что-то делать и спасти мир, немедленно провозглашает Пали. Как минимум, донести эту информацию до главы тайной канцелярии, хмуро отвечает на его выпад Ильин, что для нас вполне реально. Все смотрят на Лекса Львова, сына этого самого главы. Егор, ты всерьез думаешь, что ему это все неизвестно? Невозмутимо спрашивает Львов. Разумеется, тайная канцелярия занимается этим вопросом. Полагаю, теперь уже плотно занимается. Разумеется, Матвей не стал молчать о своем пребывании в бункере. Возможно, что-то делает и по своим собственным каналам, но куда надо, заявил. Похищение людей – это вопрос государственный. Хотя Ильин, конечно, прав. Деньгами можно решить и государственные вопросы. Жаль, что спасти этот мир самостоятельно я пока не в силах. Но мне есть, что обсудить, и помимо спасения мира. Потому меняю тему. Слушайте, но ведь есть одаренные, у которых эфир темный. Теоретически эти козлы должны отлавливать их, и просто накачивать наркотой, без всяких мутаций. А ничего, что одаренных с темным эфиром на всю империю человек 100, или меньше, говорит Пали. Меньше, подтверждает Ильин. На данный момент всего 5 родов, и все древние, кстати. Так что аристократа с темным источником похищать себе дороже. За ним стоит его род, и вдруг в комнате повисает мертвая тишина. Все четверо смотрят на меня круглыми такими глазами. Что, не понимаю я. Да, тянет Пали. А нашего командира-то охранять надо. Вот уж не было печали. Надо, подтверждает Львов и отводит глаза. Тут до меня доходит. Конечно, они не могут не знать, что род Каменских – обладатель темного источника. Они знают, что от этого рода не осталось никого, кроме меня. И вот теперь сообразили, чем мне это грозит. А Львов явно сообразил это гораздо раньше. Может быть, и крутится около меня именно поэтому. По указке отца. Спасибо, говорю я. Как-нибудь справлюсь. Справимся, исправляет меня токсин. В общем, Камень, лично я от тебя теперь не на шаг. Да, тебе лучше по городу одному не гулять, сдержанно говорит Львов. Охранять будем попарно, деловито предлагает Пали. Такую драгоценность нам терять нельзя, пацаны. Мы его обучим как следует и будем сами в разломы посылать. Бизнес. Пали издевается, но на самом деле этот вариант мне нравится. Именно так, бизнес, причем точно доходный. Не смешно, кривится Ильин. Но в самом деле, Никита, тебе надо быть очень осторожным. В твоем положении извини. Да-да, я понимаю. Приложу все усилия. Обещаю я, но парни явно не принимают моей шутки. Пытаюсь опять сменить тему. Кстати, а как вообще эти измененные могут попасть в разлом, вы не думали? Ильин пожимает плечами. Ну, по слухам, одаренные с пространственным аспектом дара способны открывать разломы. Когда-то давно они так и делали, но подобные техники давно утеряны. Когда стало понятно, что в разломе ждет только смерть, охотников туда ходить не осталось. Ну, почти. Значит, эти техники все же не утеряны, задумчиво говорю я. Выходит, нет, кивает Львов. Первые разломы появились в этом мире лет 400 назад и поначалу вызвали большой интерес. Все твари, которые оттуда лезли, были магическими, а любая магическая тварь – источник ценных ингредиентов. Но быстро выяснилось, что победить этих тварей очень сложно. А вдобавок, что из мира исчезает эфир, а разломы появляются все чаще. Аристократические роды мельчали, одаренные становились все слабее. Тогда и появилось оружие, работающие на немагических принципах, огнестрельное. Возможно, эфир отсюда уходит именно в разломы. И светлый эфир явно не конфликтует с темным. Эта проблема возникает только у людей. И я в очередной раз думаю, что когда-нибудь этот мир сольется с миром разломов. Так что его действительно надо спасать. А еще стало ясно, что хозяин бункера, в котором держали Матвея Соболева и еще кучу магов, имеет пространственный аспект дара. Проще говоря, способность открывать порталы. Вот эту способность я у него и спер благодаря своему дару экстрактора. Все сходится, бормочу я вслух. Глава 11. Распрощавшись с парнями, запираю двери почти до ночи, медитирую и практикуюсь с иллюзиями. Завтра турнир с Котовым. Считаю, что я к нему готов. Несмотря на то, что Зверевич отстранил меня от тренировок на оставшиеся 3 дня в башне, но на турнир наказание не распространяется. Однако утром в столовке начинается какая-то нездоровая фигня. Едва зайдя в зал, я начинаю ловить косые взгляды и шепотки. То есть девчонки шепчутся, а парни косятся. Причем так, словно хотят почесать об меня кулаки. Ну, почесать кулаки я и сам не дурак, но понять причину такого поведения все же хочется. Еще раз осматриваю зал, но свою команду не вижу. Пожимаю плечами и иду к раздаче сквозь расступающуюся передо мной толпу. Потом, уже с подносом, к свободному столу. Один из парней пытается подставить мне подножку, да чего же бабский прием. Но я делаю в ответ почти незаметное движение ступней, и он падает сам, прямо мордой в пол, хмыкаю. Вот так вот, сначала научись делать правильные подсечки, сосунок. Сажусь, и ко мне тут же подлетает парень, который в лифте навязывал свои букмекерские услуги. Как его? Аркадий. Точно, Аркадий Мизинцев. Он падает на соседний стул, машет руками, как вертолет, и тараторит так, что аж в ушах звенит. Прерываю бессвязный поток его эмоций. Ничего не понял. Давай снова и помедленнее. Так я же говорю, он продолжает жестикулировать. Поскольку ваш противник не может участвовать в турнире, победа отдается вам. И вы, князь, напрасно не сделали на себя ставки, потому что, минуту, выставляю перед ним ладонь. Что значит, не может участвовать? Даниил Котов сильно пострадал во вчерашнем происшествии. Будет лежать в госпитале не менее 3 недель. Вы разве не знаете? Он продолжает тараторить дальше, и мне становится понятно, что увидеть разлом в императорском училище мечтал не только Лекс Львов. Даниил Котов мечтал тоже, и настолько сильно, что умудрился прорваться сквозь оцепление, использовав имя своего наставника, графа Горчакова, за что и поплатился серьезным ранением. Сочувствую, киваю, когда Мизинцев выдыхается. Значит, турнир откладывается. Но о какой победе речь? Парень хлопает глазами. Ну как же, князь, неявка противника означает вашу победу. Это правило. Дайте мне ваш номер, и я сейчас же переведу вам выигрыш. Вам полагается 80 тысяч, как вы и договорились с Даниилом. В гробу я видел такие выигрыши. Поставить Котова на место, это да. И деньги тут ни при чем. Установленный нами денежный приз – 40 тысяч. Но к ставкам он отношения не имеет. Деньги Мизинцеву я перевел сразу, как только мы с Котовым заключили пари. Но турнир не состоялся. Я могу отказаться от своей победы? Да, конечно, это ваше право. Но, князь, вы же понимаете, что на вас мало кто поставил, а в этом случае победа аутсайдера приносит поставившему очень хорошие дивиденды. И если вы откажетесь сейчас от победы, эти люди, пусть их и всего 4, не получат свой выигрыш. И тогда, боюсь, у вас начнутся проблемы. Поверьте, среди них есть влиятельные личности. Он продолжает тараторить что-то еще и вытягивает свой телефон, чтобы перевести мне деньги. Давайте номер. Наклоняюсь и выдергиваю мобильник у него из рук. К хренам. Знаю, что на меня ставила Таш. Не только мои деньги, но и свои. Надеюсь, она не будет в обиде, если не получит выигрыш. Легонько стукаю мобильным по лбу Мизинцева. Он удивленно хлопает на меня глазами. Я же поворачиваюсь к остальным. За время разговора вокруг нас собралась неплохая такая толпа. Вот здесь, поднимаю повыше мобильник, сейчас находится призовой фонд моего турнира с Даниилом Котовым. Я отказываюсь от победы. Если у кого-то ко мне есть какие-то вопросы, предлагаю решить их в спарринге. Кто победит, тот и получит эти деньги. Отдаю мобильник Мизинцеву. Мне все равно, кто это будет. Через месяц, когда начнутся занятия в училище, я проведу три боя с теми, кто на это решится. Я все сказал. Кивнув Мизинцеву, раздвигаю толпу плечом и выхожу из столовки. Фух, кажется, одной проблемой меньше. Или больше. Мизинцев назвал четверых, кто поставил на меня деньги и не получит выигрыш из-за моего отказа. И если одного я знаю, Таш, то кто оставшиеся трое? И чего мне от них ждать? Да к черту все, задолбало. Хатуров назначил занятия на 6 вечера. От тренировок я отстранен. Может, стоит просто отдохнуть, что мне крайне редко удавалось и в прошлой жизни, и в этой. Благо за последнюю пару дней я хотя бы выспался. Но так и не пересекся с Таш. Хотя, когда звонил ей, она недвусмысленно предложила прийти. Может быть, сделать это сегодня, ближе к ночи, конечно. И если Хатуров не вытянет из меня все жилы, что вряд ли, а сейчас просто поваляться полчаса на диване. И, может быть, послушать наконец любимую музыку Никиты Каменского. Что-то же он находил в местном рэпе. В этих, как их, бешеных тараканах. Нет, кажется, дерьмовых. С этими мыслями я захожу в свою спальню и грязно ругаюсь, глядя на представшую глазам картину. Шкаф распахнут, с полки вывалено мое немногочисленное нижнее белье, а на нем разлегся кошак, занятый уже привычным делом. Выкусывает блох. Да какого? Ник злой, какого хрена ты валяешься на моих трусах? И какого хрена ты их из шкафа вывалил? Ник Райт, обиженно поясняет кот. Крайт хотел затащить назад. Непорядок, не нравится. Подошел убрать, но отвлекли. Получаю картинку. Лысая клыкастая тварь впивается в бок разнесчастного котенка. Ну понятно. Так, значит, ты хотел мне помочь, да блоха помешала. А кто тогда трусы вывалил? Крайт слишком спокоен, чтобы предположить диверсию неких врагов в моей комнаты. За трусами, ага. Младший, сообщает кошак. Шанк, роюсь в шкафу, уже догадываясь, что ни Шанка, ни его любимой сумки я в своих апартаментах не найду. Сумку он точно прятал то в шкафу, то под кроватью. Оклемался, значит, полностью, конечность хренова. Когда я уже лезу под кровать, Крайт транслирует мне новую картинку. Божественная длань, чтоб ее блохи заели. Покидает спальню через вентиляцию, волоча за собой сумку. Клизма Шанкры. Поворачиваю голову и вижу, что решетка вентиляции у плинтуса откручена, но аккуратно поставлена на место, с той стороны, понятно, зараза, найти-то его мне теперь несложно, но даже представлять не желаю, где этот клептоман может сейчас находиться. Хочется верить, что он отправился к Ликсу, на сей раз вместе со своей священной сумкой, но, скорее, Шанк решил эту самую сумку как следует спрятать. В лагере он пристроил ее в вентиляционной шахте лабиринта, откуда она и упала под ноги Макса Горчакова. Макс, естественно, сумку подхватил, а божественная длань кинулась защищать свои сокровища. Если то же самое случится в башне, у меня опять будут неприятности. Как и в том случае, если Шанк сопрет, скажем, золотые часы у директора училища. Я поворачиваюсь к Крайту и строго спрашиваю: «Ты почему его не остановил?» Кошак бросает выкусываться и пялится на меня с удивлением. «Крайт должен, да». «Шанк, стая, ты должен за ним следить, охранять, никуда не выпускать, потому что он младший». Крайт обдумывает мои слова не меньше минуты. «Младший, глупый, да именно, потому за ним надо следить». В голове появляется картинка. Кошак, прикусив Шанка за запястье, волочет его под кровать. «Да, отлично, Крайт понял, следить, не выпускать, искать, сейчас, вздыхаю, придется. Интересно, а справится ли кошак с божественной дланью?» Хотя с псевдопсами, как их там, кинотры, он дрался далеко не как обычный кот. «Сейчас пойдем искать, погоди минуту». Но стоит мне сесть в позу для медитации, как слышу стук в дверь. Серж Пали, в гражданской одежде. «Привет, здорово». Он мнется на пороге с таким видом, будто стесняется стребовать с меня старый должок. «Помогаю. Ты по делу или так?» «Ну, Тебе наверняка охота прошвырнуться по столице. Да не то чтобы. Да ладно, отмахивается Палий. Точно хочешь, все равно тебе тренировки отменили. Короче, я готов решить эту твою проблему. А у меня проблема, вот не знал. Не выдерживаю и ржу от такого захода. Хорош ржать. Пойдешь со мной, и куда ты собрался? Палий внезапно становится очень серьезным и смотрит на меня в упор. Я к Максу в больницу иду. Он пришел в себя. Составишь компанию? Вы, конечно, не друзья. В больницу к Горчакову, и что я там забыл? Каменский. «Понимаешь, — говорит Палий, — это будет правильно с твоей стороны». Он выставляет перед собой ладонь, хотя я вообще никак не среагировал на такое утверждение. «Я не думаю, что ты виноват в том, что с ним случилось, но его мать в этом уверена, возможно и отец. Тебе не нужны такие враги, как Горчаковы. Полагаешь, враги?» — спрашиваю задумчиво. «Я хорошо знаю мать Макса. Если она вбила что-то себе в голову, и как это исправит мой визит в больницу?» Мы однокурсники, Каменский, вдобавок в одной группе. С твоей стороны нормально просто проявить интерес к пострадавшему товарищу, особенно если ты ни в чем не виноват, к тому же ты придешь со мной. Палий прав, кроме того, как ни крути, а моя вина все же есть. Это именно я привел в их мир очередного монстра в лице руки Бога и позволил ему бесконтрольно разгуливать по лагерю, прямо как сейчас по училищу. Ладно, уболтал, давай минут через 20 у выхода, переоденусь. «Жду», — кивает Палий и уходит, а я иду в спальню, где вижу своего кошака, в роли горничной. Крайк сидит на полке шкафа и, помогая себе лапой, зубами затаскивает на нее мои трусы. «Откуда, интересно, такая страсть к порядку?» «С чувством говорю, спасибо». Кот смотрит злобно, и я быстро убираю оставшееся белье сам. «Мне надо уйти», — сообщаю, начиная одеваться. Крайк с ником. «Нет, тебе надо найти Шанка. ПФФ, сможешь?» Получаю неохотное согласие в виде все той же картинки. Кошак тащит божественную длань под кровать. Отлично. Макс Горчаков лежит в институте Склифосовского. В корпусе для травмированных одаренных и, понятно, в отдельной палате. Как понимаю, к человеку, едва вышедшему из комы, пускать не должны вообще. Даже в приемный покой отделения. Но Сергея Палия пускают. Макс лежит в специализированной койке, соединенной проводами с кучей неизвестных мне приборов. Укрыт по горло, но сверкает на меня глазами, как и здоровый не сверкал. 2 минуты, строго говорит целитель, одетый во все белое. «Макс, привет, круто, что ты очнулся. Ты как вообще? Мы можем тебе что-нибудь принести? Мы пока приветы только принесли», тараторит Палий, упирая на слово «мы». «Выглядишь нормально, в башне круто, ну тебя же отец водил туда». «Да, Макс, ну ты давай поднимайся быстрее, мы тебя все ждем». Нормально Горчаков не выглядит. Лихорадочный блеск глаз, впавшие щеки, даже здоровенные уши вроде как уменьшились. Машинально тянусь к его источнику. Че черт, у Макса разрушены эфирные каналы, источник едва тлеет. Насколько мне известно, восстановить это нельзя. Наследник рода Горчаковых, больше не маг. Как это могло произойти? Да, Шанг кинулся на него в лабиринте, но в форме призрака, духа золотого дракона, который вырвался из руки бога, увидев, как чужак хватает его сокровища. Насколько я видел, этот дух не смог причинить Максу вреда, даже прикоснуться не смог. Скорее всего, Макс просто получил магический откат, увидел жуткую тварь, перепугался и не рассчитал силы, пытаясь ударить. Если прибавить к этому ярость, которой полыхнул дракон, пусть и нематериальный, то удивляться нечему. Однако, я могу ошибаться. Палий незаметно пихает меня в бок, и я говорю: «Выздоравливай, Макс». Причем говорю искренне. Прибамбахов у Макса Горчакова хватает, но вряд ли он заслужил такое. «Уходим, господа», требует целитель. «Достаточно». Как будто подтверждая его слова, Макс закрывает глаза. Мы с Палием выходим и буквально на пороге сталкиваемся с обалденной блондинкой. Узнаю ее сразу, видел на балу во дворце. Елизавета Горчакова, мать Макса. Ее кукольное лицо мгновенно искажается до неузнаваемости. Она шипит: «Кто вас спустил? Вон отсюда!» Шагает вперед и, вопреки собственным словам, хватает меня за горло. Длинные ногти впиваются в шею так, что я едва сдерживаю рефлексы. Стою не шевелясь, не сопротивляясь. «Это женщина, это мать, Каменский, ну чистая змея, как ты посмел сюда явиться, дорогая?» Перебивает ее мужской голос. «Перестань, я прошу тебя, не надо, отойди». Широкая ладонь ложится на руку графини Горчаковой и с явным трудом отрывает от моей шеи. Чтобы оттащить от меня саму графиню, мужу приходится схватить ее в охапку. Молча стою на месте, наблюдая, как аристократка справляется с истерикой. А она справляется, отталкивает мужа и, не глядя на меня, заходит в палату. «Добрый день, Владимир Викторович», – растерянно говорит Палий. «Здравствуй, Сергей». «Здравствуйте, ваше сиятельство». Я изображаю короткий поклон, положенный при встрече со старшим. Благо мы оба не в форме, и вытягиваться по стойке смирно я не обязан. «Каменский», – тянет граф Горчаков, дергает нижней челюстью, такой же широченной, как у его сыновей. Да, они оба на него похожи, и Макс, и Токсин. Интересно, как граф теперь будет относиться к своему бастарду. Других сыновей у него нет. Хорошо, что Токсина не было рядом, когда Шанг напал на Макса. Меня Горчаковым заподозрить ни в чем. На самом деле, мне от разрушенных каналов Макса ни холодно, ни жарко. А вот незаконнорожденного Бородина Максу лучше, нарушает повисшую паузу Палий. Горчаков-старший косится на него и сквозь зубы кидает. Нет, но он очнулся. Очнулся, ага, простым человеком. Но сын, потерявший дар, по-любому лучше, чем сын в коме. Мы приходили навестить его, продолжает Пали, и он. Но Владимир Горчаков уже не слушает. Он опять дергает челюстью, еще раз окидывает меня ненавидящим взглядом и тоже заходит в палату. А Пали едва не бегом летит по коридору, увлекая меня за собой. «Надо же было так столкнуться», — говорит он уже на улице. Пожимаю плечами. «Не повезло». «Да нет, думаю, к лучшему, что они тебя тут увидели. Слушай, Каменский, нас всех уже допросили, причем ментально, но толку-то с нас. Ты с Максом был последний и наедине, понимаешь?» Киваю. «Твой опекун не дал согласия на твой ментальный допрос», — продолжает Пали. «Но я думаю, что напрасно. Ты бы с ним поговорил, иначе ты так и останешься под подозрением. Понимаешь, да дело даже и не в подозрении. Неужели ты не хочешь помочь родителям Макса понять, что случилось? Может, они найдут какую-нибудь инфу, что его вылечит? Да уж понимаю, сам бы в такой ситуации настаивал на ментальном воздействии. Сергей, я поговорю с опекуном». «Да», — радостно кивает Пали. «Ну, они же просто хотят знать, что там было. А слова – это только слова. Мой отец, и Львова, и Юсупова, все дали согласие. А Токсина, то есть Бородина, никто и не спрашивал, согласен он или нет. Хотя как раз мы с Бородиным вообще же не при делах. Я к тому времени того типа умер уже в лабиринте. Бородин был без сознания. А тебя за каким хреном понесло в одного Макса искать?» Он насекается и машет рукой. «Ладно, неважно. Знаю, что Юсупов тебя попросил Максу помочь, но... А ты ведь нарочно там в пропасть сиганул, напоминаю ему». Пали хмыкает. «Ты понял, да? Просто мне никогда не нравилось быть клоуном не по своей воле. А там был чистый цирк, и я уверен, что ты тоже это понял еще в лабиринте». Смотрю на него в упор и неторопливо отвечаю. «Мне тоже не нравится быть клоуном, но бросать своих я не привык, даже в цирке». И княжич Пали заливается ярким румянцем, как девчонка. «Тьфу ты!» — хмыкаю и смотрю в сторону. «Ну, тогда мы еще не были командой», — говорит он наконец. «Посмотрим, посмотрим, как ты поведешь себя в команде, единоличник хренов. И если мне что-то не понравится, но сейчас это не важно, важно совсем другое», — опять чистит Пали. «Каменский, пойми, если менталисты снимут с тебя картинку того, что там случилось, возможно, выяснится, что с Максом произошло, и его смогут вылечить. Сейчас это все на уровне гадалок. Ну и с тебя подозрения снимутся», — поспешно добавляет он. Вспоминаю перекошенное лицо графини Горчаковой и невольно морщусь. Мне нет дела до того, что обо мне думают родители Макса. Однако Пали прав. Нужно показать то, что я видел. Чем только не шутят боги. Возможно, местная медицина действительно способна восстановить каналы. Но если так, я буду очень удивлен. Вернувшись в комнату, выясняю, что Шанг найден и возвращен на место. Без сумки, правда. А значит, божественная зараза продолжит шляться по башне. Вся надежда теперь на Крайта. Но вопрос с Шангом надо решать, и срочно. Обратиться, что ли, и с этим к лешему. Превратить божественную длань в щеночка. Вот только вряд ли она на это согласится. Дух дракона все-таки. Эх, мечты. От души хвалю кошака, кормлю его тьмой, змей бывшему химерингу все-таки мало. Потом кормлю Шанка. Он только что не мурлычет, поглощая мой эфир. А кошак, глядя на это, презрительно фыркает. Младший ест предметы, сообщает мне, зачем кормить еще, не ест, а поглощает, и ты тоже ешь змей, вкусно, идем ловить змей, колбаса не устроит, спрашиваю без особой надежды, змеи вкуснее, может обойдешься сегодня, пфф, обижается Крайт, надо валяться в траве, и змеи, в траве-то нафига, получаю картинку все тех же лысых клыкастых тварей, вот черт, с блохами надо что-то делать, я же, мать вашу, старший стаи. Токсина, что ли, спросить, вдруг у него есть зелье от кошачьих блох. Погнали за змеями, вздыхаю, направляясь к дверям, и одновременно звоню токсину. Глава 12. До 6 часов времени, назначенного Хатуровым, успеваю выяснить, что средство от блох продается в любой ветеринарной аптеке, покупаю это волшебное зелье и выгуливаю кошака в ближайшем парке. Змеи вкуснее, бурчит Крайт, нажравшись птичек. Ловит он их виртуозно. От голода я с этим котом не подохну точно. Ну, если лень будет самому охотиться. Ровно в 6 стучу в кабинет своего опекуна. Как погулял? Обманчиво спокойно спрашивает он, не здороваясь. Ну да, послушные и осторожные подопечные из башни шагу не делают. Ну, извините. Неплохо, отвечаю так же спокойно. Александр Васильевич, я не беззащитен. Сейчас посмотрим, хмыкает мой опекун. Отлично. Но сначала я хотел бы попросить вас дать согласие графу Горчакову на мой ментальный допрос. Хатуров довольно долго молчит. Ты понимаешь, что это означает? Вполне, пожимаю плечами. Горчаков может приказать своему менталисту зайти глубже. Узнать о тебе все. Угу. Минуя печать высшего, которая никуда не делась даже после моего перерождения, вот просто мимо пробегут. И, кстати, печать эту никто не сможет даже заметить. Мне нечего скрывать, ваше сиятельство. Кроме местонахождения источника твоего рода, возможно, насколько мне известно, нарушение условий ментального допроса, подсудное дело. Потребуйте письменное соглашение, заверенное юристом. А оно точно кого-то остановит? Язвительно спрашивает Хатуров. Зачем тебе это? Никита, я единственный свидетель происшествия с Максом Горчаковым, и я в нем не виноват, но не знаю, что довело его до такого состояния. Возможно, специалисты поймут это, увидев ситуацию своими глазами. Хатуров колеблется. Интересно, почему, если он не даст согласия, значит, действительно боится, что менталисты вытащат из меня, где этот чертов источник. Хорошо, ты пройдешь допрос, лишние враги роду Каменских ни к чему. Вот и мне так кажется, Александр Васильевич. Не боится, значит, наплевать Хатурову, где находится источник Каменских. Но тогда что ему от меня нужно? Хатуров, маг огня, и достаточно сильный. В своем прежнем теле и с прежними возможностями я потратил бы на него не более получаса, чуть больше, чем на любого местного одаренного. Но сейчас, начинает он с простейшего, плетение огня, вызов и просто комкает в ладонях огненный шар, фаербол. Прямо как снежок, а потом бросает его мне, хмыкаю и уклоняюсь. Второе плетение Хатурова и второй фаербол, на этот раз побольше, снова уклоняюсь. Третий фаербол, и снова уворот. Долго будешь бегать, интересуется Хатуров. Долго будете считать меня трехлиткой, возвращаю вопрос. Хотите по-серьезному, так и бейте по-серьезному. Договорить не успеваю. Фаербол, кинутый графом, внезапно разлетается на 30 таких же, и все они летят в меня. Делаю ответное плетение, даже два. Сторожевая сеть. Первое плетение, иллюзия сети. Второе, ее наполнение тьмой. Обычно я ставлю ее на землю, но повернуть поперек тоже не проблема. Дотронувшись до нее, фаерболы пружинят и отлетают обратно в моего наставника. Морщусь, удар был довольно ощутим, и эфирные каналы вибрируют внутри, вызывая тошноту. Сеть с удовлетворением кивает граф, одним движением поймав все огненные снежки и заставляя их раствориться в воздухе. Отец успел научить, ты не говорил об этом, вы и не спрашивали. Не отец, конечно, я знаю много техник, и некоторые можно использовать с любым аспектом дара. Наглый, да, а если так, вокруг меня вдруг вспыхивает стена огня и начинает сужаться. Дышать сразу становится тяжело. Законов природы никто не отменял, и магически созданное пламя жрет кислород так же, как самое обычное. А вот зал для тренировок явно огражден артефактами, потому что пол под ногами пока не дымится. Зато волосы на голове начинают потрескивать от жара. Убить он меня решил, что ли? Хрен там плавал. Плетение, пленка иллюзии вокруг тела, напитка ее тьмой. Теперь я похож на кусок тьмы. Вот только Хатурову такой облик желательно не показывать. Поэтому, дополнение в плетение, уменьшенный срок жизни заклинания, 5 секунд, прорваться сквозь огненное кольцо, 2 секунды, итого, 5, 4, 3, пошел, пролетаю сквозь кольцо огня, одновременно чувствуя, как спадает плетение, рассчитал верно, выскакиваю прямо на графа уже без черной пленки вокруг тела, то есть не позволяю Хатурову разглядеть эту мою способность. Пока рано, на его лице, безмерное удивление, но в бою нельзя останавливаться. Остановился, проиграл, на инерции заскакиваю ему за спину, автоматически вызывая к жизни когти тьмы и приставляя их к его горлу. Когти тьмы и удавка, единственное, что работает без поддержки темного эфира. Уверен, при желании граф вывернется из захвата, однако он все же наставник, а не реальный противник. Поэтому он делает то, на что я и рассчитывал. Поднимает руки и говорит, стоп, стоп, Никита, ты победил. Втягиваю когти и отхожу на пару шагов. И много у тебя в запасе такого, о чем я раньше не спрашивал. Хатуров проводит пальцами по шее и смотрит на пару капель крови. Все же я его задел. Не так много, как хотелось бы. Но важно не это. Важно то, чему человек с аспектом огня может научить одаренного иллюзиями. Родовых техник моего дара у вас нет. Так почему вы вызвались стать моим наставником? Показать техники медитации можно за несколько занятий, так что должно быть что-то еще. Я до сих пор не знаю, могу ли ему доверять. Даже не так, в этом мире инквизитор Некрас Борх может доверять только прирученному Химерингу Крайту. А вот может ли доверять Хатурову Никита Каменский? Но, к моему удивлению, он отвечает прямо. Потому что даже если у ребенка нет второго дара, который вообще огромная редкость, при определенном обучении есть шанс научиться работать со стихией второго родителя. У твоей матери это огонь, как и у меня. Я могу показать тебе техники, которые сделают огонь безопасным для тебя. Если сумеешь обучиться этому, вторая ступень техник поможет тебе управлять чужим огнем, не вызывать его, а именно перехватывать пламя под свой контроль.